Тут я совсем запутался, хуже некуда, и не знал, что мне делать. Наконец придумал одну штуку. Говорю себе, пойду напишу это самое письмо, а после того посмотрю, смогу ли я молиться. И удивительное дело, в ту же минуту на душе у меня сделалось легко, легче перышка, и все как-то сразу стало ясно. Я взял бумагу, карандаш и написал: «Мисс Уотсон, ваш беглый негр Джим находится в 2 милях от Пайксвилла у мистера Фелпса. Он отдаст Джима, если вы пришлете ему награду. Гек Финн». Мне стало так хорошо, и я почувствовал, что первый раз в жизни очистился от греха и что теперь смогу молиться. Но я все-таки подождал с молитвой, а сначала отложил письмо и долго сидел и думал. Вот думаю, как это хорошо, что так случилось. А то ведь я чуть-чуть не погубил свою душу и не отправился в ад. Потом стал думать дальше. Стал вспоминать про наше путешествие по реке. И все время так и видел перед собой Джима как живого. То днем, то ночью, то при луне, то в грозу. Как мы с ним плывем на плоту и разговариваем, и поем, и смеемся. Но только я почему-то не мог припомнить ничего такого, чтобы настроиться против Джима. А как раз наоборот. То вижу, он стоит вместо меня на вахте после того, как отстоял свою, и не будет меня, чтобы я выспался. То вижу, как он радуется, когда я вернулся на плот во время тумана, или когда я опять повстречался с ним на болоте, там, где была кровная вражда, и как он всегда называл меня голубчиком и сынком, и баловал меня, и делал для меня все, что мог, и какой он всегда был добрый. А под конец мне вспомнилось, как я спасал его, рассказывал всем, что у нас на плоту оспа, и как он был за это мне благодарен и говорил, что лучше меня у него нет друга на свете, и что теперь я один у него остался друг.